Изабелла с печальной улыбкой выслушала эту горячую проповедь в честь свободы и после минутного молчания отвечала: «Свобода — достояние мужчины. Женщина же всегда нуждается в покровителе, потому что природа создала ее неспособной защитить себя. А где же мне искать защиты? В Англии у развратного Эдуарда? Или в Германии у пьяницы Венцеслава? Вы говорите, в Шотландии. Ах, Дорвард, будь я вашей сестрой, и если бы вы могли дать мне приют в одной из ваших тихих долин, среди гор, которые вы с такой любовью описываете, и где бы я из милости или на оставшиеся у меня немногие драгоценности могла вести мирную жизнь, позабыв о грозившей мне судьбе, если бы вы могли мне обещать покровительство какой-нибудь почтенной женщины, вашей соотечественницы, или какого-нибудь шотландского барона, чье сердце было бы так же верно, как его меч, тогда другое дело. Такая будущность стоила бы того, чтобы ради нее я пренебрегла мнением света и пустилась в далекий и опасный путь». В голосе графини Изабеллы, когда она высказывала это признание, слышалась робкая нежность, и сердце Квентина затрепетало от радости. С минуту он был в нерешимости, что ему ответить. Но, наскоро перебрав в уме все, что мог предложить ей в Шотландии, он пришел к печальному заключению, что с его стороны было бы нечестно и жестоко указывать ей путь, который он был не в состоянии сделать для нее безопасным. «Графиня», — сказал он наконец, — «я поступил бы против рыцарской чести и совести, если бы одобрил этот план и уверил вас, что могу найти для вас в Шотландии какую-нибудь иную защиту, кроме верной руки вашего покорного слуги. Я даже не знаю, остался ли на моей родине хоть один человек, в чьих жилах течет моя кровь. Рыцарь Иннерквэрити напал ночью на наш замок и перерезал всех моих родных. Вернись я в Шотландию, я не встречу там никого, кроме многочисленных и могущественных врагов. А я одинок и бессилен против них. Если бы даже сам король захотел восстановить мои права, он не решился бы ради такого бедняка, как я, вызвать недовольство могущественного вождя 500 всадников». «Увы, — сказала графиня, — значит, на свете нет уголка, где люди жили бы, не зная притеснений, если даже в ваших диких горах, где так мало соблазнов для корыстных людей, свирепствует такой же необузданный произвол, как и в наших богатых, плодоносных равнинах. Да, это печальная истина, которую я не смею оспаривать, — сказал Квентин. Из одной только жажды мести и крови наши враждующие кланы истребляют друг друга. Огильви так же неистовствуют в Шотландии, как Делемарк со своими разбойниками здесь. Значит, нечего больше и говорить о Шотландии, — сказала Изабелла с искренним или притворным равнодушием. Не будем возвращаться к этому вопросу. Впрочем, я и заговорил это о Шотландии в шутку, только чтобы вас испытать и убедиться, будете ли вы настолько пристрастны, что поручитесь за верность убежища в самом беспокойном из европейских государств. Теперь я вижу, что на вас можно вполне положиться даже в таком деле, где затронуто самое дорогое для вас чувство — любовь к родине. Итак, решено. Я сдаюсь первому благородному вассалу герцога Карла, которого встречу, и отдаю себя под его покровительство. А отчего бы вам не вернуться в ваши собственные владения, в ваш укрепленный замок, как вы сами говорили тогда в Туре? — спросил Квентин. Отчего не собрать вассалов вашего отца и не заключить с герцогом договор вместо того, чтобы сдаваться ему? Уж, конечно, нашлись бы смелые люди, готовые сражаться за вас. По крайней мере, я знаю одного, который с радостью положит за вас свою жизнь. — Увы, — сказала Изабелла, — этот план, придуманный хитрым Людовиком и имевший целью, как и все его планы, лишь его собственную выгоду, теперь неисполним благодаря двойной измене Замета Маграбина. выдавшего герцогу замыслы французского короля. Тогда же мой родственник был заключен в тюрьму, а в моих замках поставлены гарнизоны. Нет, такого рода попытка с моей стороны только навлекла бы месть герцога Карла на моих верных вассалов, а я не хочу быть причиной нового кровопролития, да еще по такому ничтожному поводу. Нет, я твердо решила покориться моему законному государю во всем, кроме моей личной свободы. Свобода выбора. Тем более, что и моя родственница, графиня Амелина, хотя она-то и убедила меня бежать, вероятно, уже сделала этот благоразумный шаг. «Ваша родственница», — повторил Квентин, у которого эти слова вызвали воспоминания о событиях неизвестных молодой графини и вытесненных из его собственной памяти последующими происшествиями. «Да, моя тетка, графиня Амелина де Круа. Вы о ней что-нибудь знаете?» — спросила Изабелла. Я надеялась, что она уже находится под защитой бургундского знамени. Но вы молчите. Значит, что-нибудь знаете? Этот вопрос звучал такой тревогой, что Квентин был принужден сообщить молодой графине кое-что из того, что ему было известно о судьбе графини Амелины. Он рассказал ей, как получил приказание графини помогать ей в побеге из Шонвальда, в котором, как он был уверен, принимали участие они обе. Рассказал о своем открытии, сделанном уже тогда, когда беглецы добрались до леса, о своем возвращении в замок и о том, как ему, наконец, удалось разыскать ее, Изабеллу. Но он ни словом не заикнулся ни о надеждах, которые графиня Амелина возлагала на него, покидая Шонвальд, ни о дошедшем до него слухе, будто графиня попала в руки Гильома де Лемарка. Скромность не позволяла ему упомянуть о первом, а заботливое внимание к чувствам его спутницы, особенно в такую минуту, когда ей нужны были все ее силы и присутствие духа, заставили его умолчать о втором, тем более что оно было пока только что слухом. Но даже и в таком виде рассказ Квентина поразил графиню Изабеллу, и после продолжительного молчания она произнесла, наконец, сухо и холодно: «Итак, вы покинули мою бедную родственницу в лесу, на произвол негодяя-цыгана и изменницы-служанки. Бедная тетушка, а она еще так превозносила вашу преданность». «Не поступи я иначе, графиня», — возразил Квентин, оскорбленный этим незаслуженным упреком, — «какая участь постигла бы ту, которой я более всего предан? Если бы я не оставил графиню Амелину во власти тех, кому она сама же доверилась, графиня Изабелла была бы в настоящую минуту во власти Гильома де Лемарка, дикого орденского вепря». «Вы правы», — сказала Изабелла своим всегдашним мягким голосом. И я, кого вы охраняете с беззаветной верностью, отплатила вам низкой неблагодарностью. Но мне так жаль бедную тетушку. А все это негодная Марта, которая пользовалась у нее полным доверием. Ведь эта Марта свела ее с Заметом и Гайраддином, которые совсем вскружили ей голову своей ворожбой, а хитрая служанка, пользуясь этим, внушила ей, право я не знаю, как мне и выразиться, внушила ей ложные надежды на любовь и на замужество, что уже совсем не пристало тете в ее годы. Я убеждена, что все это с самого начала было делом Людовика Французского, окружившего нас изменниками, чтобы заставить нас искать покровительство у французского двора, или, вернее, отдаться в его руки. И когда мы сделали эту неосторожность, как бессовестно, как не по-королевски, не по-рыцарски, как бесчестно он с нами поступил. Да вы и сами это знаете, Квентин. Но бедная, бедная тетя, как вы думаете, что ее ждет? Стараясь ободрить молодую девушку надеждой, которую он едва ли разделял, Квентин стал говорить о том, что преобладающая страсть цыганского племени — жадность, и, следовательно, Гайраддину не было никакого смысла убивать графиню Амелину или вообще дурно с ней обращаться. Напротив, ему было выгоднее обходиться с ней как можно лучше, ибо он мог тогда получить хороший выкуп или награду. К тому же и Марта намерена была, по-видимому, взять графиню Амелину под свое покровительство. Чтобы отвлечь графиню Изабеллу от печальных мыслей, Квентин рассказал ей со всеми подробностями, как ему удалось открыть измену Гайраддина во время ночевки возле Намюра, и высказал подозрение, что все это было заранее задумано королем Людовиком, вошедшим в соглашение с Делямарком. Выслушав этот рассказ, Изабелла содрогнулась от ужаса, но сейчас же овладела собой и сказала: «Мне стыдно, что я осмелилась хоть на минуту усомниться в небесном покровительстве и поверить возможности успеха такого низкого, злодейского замысла. Ведь есть же на небесах милосердный Господь, который видит людские страдания и не допустит такого позорного дела. Нет, бояться таких вещей просто грешно. Они должны внушать только одно отвращение. Но теперь я понимаю, отчего эта коварная Марта так старалась посеять раздор между мной и тетушкой. Зачем она вечно льстила в глаза каждой из нас и в то же время всячески старалась восстановить нас друг против друга. Но все-таки я бы никогда не поверила, что она сможет уговорить тетю, которая, казалось, так горячо меня любила, бросить меня одну в Шонвальде в минуту такой страшной опасности. «Да разве графиня Амелина не предупредила вас о своем бегстве?» — спросил Квентин. «Ни одним словом», — ответила Изабелла. «Она сказала только, что Марта сообщит мне нечто очень важное. Но, по правде сказать, все эти таинственные свидания с негодяем Гайраддином, с которым у нее и в тот день было долгое совещание, совсем вскружили голову бедной тетушки. И она говорила тогда такие странные вещи, что, одним словом, видя, в каком она состоянии, я не хотела спрашивать у нее объяснений. Но все-таки это было очень жестоко с ее стороны». «Нет, графиня, я должен сказать, что вы заблуждаетесь, обвиняя вашу тетушку в жестокости», — возразил Квентин. «В такую страшную минуту и в такой темноте, как в ту ночь, легко было ошибиться. Я думаю, она была так же твердо уверена, что вы с нею, как и я, обманутой фигурой и костюмом Марты. Был убежден, что нахожусь в обществе обеих графинь де Круа, особенно той, — добавил он решительно, хотя и тихим голосом, — без которой никакие сокровища в мире не заставили бы меня покинуть Шонвальд». Изабелла слегка отвернулась, делая вид, что не замечает горячего тона последних слов своего спутника. Но когда он опять заговорил, на этот раз о низкой политике Людовика, она снова повернулась к нему, и они принялись обсуждать подробности последних событий. Вскоре они пришли к заключению, что оба брата цыгана были пособниками Марты, и все трое были тайно подосланы коварным французским королем, причем старший из братьев Замет с обычным вероломством своего племени хотел сыграть двойную игру и был за это наказан. Молодые люди до того увлеклись откровенными разговорами, что позабыли всю странность своего положения и все опасности дороги. Так они продолжали свой путь в течение нескольких часов, останавливаясь лишь изредка, чтобы дать передохнуть лошадям подле какой-нибудь уединенной хижины или деревни по указанию Ганса Гловера, который все время вел себя как самый рассудительный и порядочный человек. Между тем, искусственная преграда, разделявшая влюбленных, теперь мы имеем право их так называть, мало-помалу исчезла благодаря обстоятельствам, в которые они были поставлены. Если графиня могла похвалиться более высоким званием и, живя в своем замке, была несравненно богаче Квентина, все достояние которого заключалось в его мече, то в настоящую минуту она была так же бедна, как и он, а ее безопасность, честь и жизнь целиком зависели от его присутствия духа, храбрости и верности. Они ни единым словом не обмолвились о любви, хотя сердце молодой девушки было преисполнено такой горячей благодарности и доверия к юноше, что она простила бы ему самое смелое признание. Но застенчивость и рыцарские чувства удерживали Квентина от всякого намека на любовь, который мог быть понят ею как попытка воспользоваться ее беспомощным положением. Итак, они не говорили о любви, но оба непрестанно думали о ней. Между ними установились такие отношения, когда чувство легче понимается, чем высказывается. Отношения, которые при всей своей неопределенности допускают некоторую свободу обращения и доставляют человеку лучшие минуты в жизни, хотя за ними иной раз следуют разочарование, измена и муки обманутой надежды и неразделенной любви. Было 2 часа пополудни, когда наших путников встревожило донесение проводника. С перепуганным бледным лицом он объявил, что за ними гонятся шварцрейтеры де ля Марка. Это войско, или вернее разбойничья шайка, набиралась в округах Нижней Германии и во всем походила на ланскнехтов, кроме того, что представляла собой легкую кавалерию. Чтобы оправдать свое наименование «черных всадников» и внушить больше страха врагам, шварцрейтеры обыкновенно разъезжали на вороных лошадях и мазали свои доспехи черной краской, после чего их лица и руки зачастую тоже становились черными. По своей безнравственности и жестокости шварцрейтеры могли смело соперничать со своими пешими собратьями ланскнехтами. Оглянувшись назад и увидев вдали на ровной дороге приближающееся облако пыли, впереди которого действительно неслись во всю прыть 2-3 черных всадника, Квентин сказал своей спутнице: «Дорогая Изабелла, у меня нет другого оружия, кроме меча. Я не могу сразиться за вас, но я буду сопровождать вас в вашем бегстве. Если нам удастся достигнуть леса, прежде чем они нас нагонят, мы можем спастись». «Пусть будет по-вашему, мой единственный друг», — ответила Изабелла, пуская свою лошадь в галоп. «А ты, дружок», — добавила она, обращаясь к Гансу Гловеру, — «ступай другой дорогой. Тебе незачем из-за нас подвергать опасности свою жизнь». Но честный фламандец только покачал головой на это великодушное предложение и ответил: «Нет-нет, это не годится». После чего все трое понеслись к лесу с такой скоростью, на какую только были способны их усталые лошади. Но увидев, что они поскакали, шварцрейтеры, в свою очередь, пустили вскачь своих коней. Однако, несмотря на то, что лошади беглецов были сильно измучены, им удалось далеко опередить своих преследователей, на которых были тяжелые доспехи, и им оставалось уже не более 1/4 мили до опушки, как вдруг из лесу выехал отряд вооруженных людей под рыцарским знаменем и поскакал им наперерез. «Судя по блестящим латам, это должно быть бургундцы», — сказала Изабелла. «Но кто бы они ни были, лучше сдаться им, чем безбожным злодеям, которые гонятся за нами». Минуту спустя, взглянув на развивающееся знамя, она воскликнула: «Я знаю это знамя. Видите сердце, пронзенное стрелой? Это герб благородного графа Крефкера. Я сдамся ему». Квентин Дорвард вздохнул, но другого выбора не было. И как бы он был счастлив минуту назад, если б мог купить спасение Изабеллы даже гораздо более дорогой ценой. Вскоре они съехались с отрядом Крефкера, остановившимся при виде скакавших навстречу шварцрейтеров. Графиня объявила, что желает говорить с начальником отряда. И в то время как Крефкер с недоумением смотрел на нее, она сказала: «Благородный граф, Изабелла де Круа, дочь вашего старого товарища по оружию, графа Рейнольда, сдается вам и просит вашей защиты для себя и своих провожатых». «Я готов вам служить, прелестная родственница, против всех и вся, кроме моего законного государя, герцога Бургундского. Но теперь не время разговаривать. Эти грязные негодяи остановились, как будто хотят на нас напасть. Клянусь святым Георгием Бургундским, эти наглецы намерены идти против знамени Крефкера. Неужели они воображают, что мы с ними не справимся? Дамиен, мое копье. Знамя вперед! Копья наперевес! Крефкер, в атаку! — прокричал граф, и с этим военным кличем своего дома помчался во главе своего маленького отряда навстречу шварцрейтерам.